ждите страшного суда. Он происходит каждый день. Это слова Альбера Камю, одного из лучших писателей 20 века, лауреата Нобелевской премии 1957 года. Камю больного туберкулезом, алкоголика, какой-то период своей жизни коммуниста, человека, который никогда не считал себя философом-экзистенциалистом и вместе с тем человека, ставшего одним из основателей этой странной философии, которая оказала такое влияние на наш век. Он родился 7 ноября 1913 года в Алжире. Поэтому, кроме всего прочего, очень хорошо знал на собственной шкуре, что такое гражданская война. В конце 90-х годов я с удивлением заметил, что пропавшее поколение 80-х в нашей стране — это то самое поколение, из-за которого вот сейчас, как выразился наш премьер, мы вот-вот попадем в демографическую дыру. И это поколение, которое, в общем, было уничтожено бандитизмом и наркотиками. Я вдруг с удивлением для себя обнаружил несколько групп молодых людей, которые с увлечением читали Камю. Ну, как бы это происходило, например, в классе моего старшего сына. Каким-то образом, видимо, эти книги позволяли им довести свои собственные чувства до абсурда, и благодаря этому помогали. Помогали как лекарство, потому что благодаря Камю они начинали понимать, что может произойти дальше, если они не будут искать своего человеческого, душевного или духовного выхода из этого положения. И справедливости ради они его искали. Вот поэтому, наверное, Камю в гораздо большей степени наш современник, чем это может показаться на первый взгляд. Ну что ж, ведь мы забыли, наверное, имя далеко не только одного Альбера Камю, когда увлеклись новыми временами, которые снова и снова приводят молодого человека нашего времени к тому, о чем писали экзистенциалисты. Конечно, объять необъятное нельзя, и это коротенькая передача о короткой жизни огромного писателя, которого звали Альбер Камю. Поэтому я едва ли успею сказать несколько слов о его главном, по его собственному мнению и по мнению критики, романе «Посторонний», который вышел в 1942 году, и последовавшим за ним через год «Миф о Сизифе», такого философского продолжения романа «Посторонний». Успею сказать только о нем, и буду рад услышать любых слушателей, которые помнят это имя и которые болели в юности или во взрослом возрасте романами, эссе или высказываниями Альбера Камю. Разговор о Камю мы сегодня ведем в прямом эфире по постоянному телефону этих эфиров. Вы его знаете, это телефон 495-956-1514, где 495, код города Москвы, а 956-1514, постоянный телефон прямых эфиров Радио России. И сегодня здесь разговор о том, каким же образом Камю и экзистенциалисты смогли охарактеризовать ту жизненную ситуацию, в которой оказались сейчас мы. И мы, взрослые, и наши дети, поскольку герой романа «Посторонний» во многом иллюстрирует, повторяет или предшествует нашему предшествующему разговору о наркотиках, принудительном лечении и насилии, поскольку, ну, нельзя, наверное, выбрасывать из мировой культуры какие-то ее части. Все, что вы хотите сказать об Альбере Камю сегодня в нашей программе, и как вы, наверное, уже поняли, мы постараемся, ну, хотя бы иногда создать иллюзию, что с нами разговаривает его голос. Кроме того, наш разговор возможен, как всегда, с интернет-ресурсом нашей программы. Это наша страничка, расположенная по адресу www.serebniti.ru. Серебнити пишутся латинскими буквами в одно слово, без всяких пробелов. Кроме того, наш сайт можно найти любым поисковиком в интернете, набрав по-русски словосочетание «серебряные нити». И вы заходите на первую страницу сайта, там есть кнопка «Форум», заходите на форум, и первая страница форума с мини-чатом сейчас открыта передо мной, и вы там тоже можете оставить свои мнения о Камю, и если я успею, я их, конечно же, прочитаю. Великий бунтарь, человек, который смог больно и правдиво почувствовать свое и наше время. Альбер Камю и роман «Посторонний». Ну, впрочем, вот еще одно его слово. «Быть язычником для себя, христианином для других, к этому инстинктивно склоняется всякий человек». Когда-то именно Камю друг Жана Поля Сартра. Первым произнес со сцены, он был еще и актером, знаменитую фразу Сартра, которая звучала так: «Ад – это другие». Наверное, об этом не фразе, а об этом чувстве вообще весь экзистенциализм. Учение о том, каким образом человек оказывается одиноким в этом враждебном мире. Роман «Посторонний» повествует о жизни, короткой жизни мелкого французского чиновника Мерсо. Он житель предместья Алжира, получает известие о смерти своей матери. 3 года назад, будучи не в состоянии содержать ее на свое скромное жалование, он помещает ее в богадельню и получает 2-недельный отпуск, отправляется на похороны. Там он ведет себя странно, отказывается взглянуть на покойную, долго разговаривает со сторожем, спокойно пьет кофе с молоком, курит, потом засыпает. На следующее утро он равнодушно хоронит мать и возвращается в Алжир. В тот же день он решает пойти к морю, встречает бывшую машинистку из своей конторы, ее зовут Мари, она тут же становится его любовницей. И даже во время страстного романа с ней Марсо думает о том, что в сущности в его жизни ничего не изменилось. Там происходит еще несколько всевозможных, ничего не значащих для Мерсо встреч. И вот он в воскресенье собирается провести на берегу моря вместе с Мари и его приятелем. Подходя к автобусной остановке, Раймон и Мерсо замечают 2 арабов, один из которых брат любовницы приятеля. Они почему-то подозревают, что эти арабы каким-то образом их преследуют. Начинается драка. Один из арабов ранит Раймона, приятеля Мерсо, ножом. Они отступают, спасаются бегством. И через некоторое время снова приходят на пляж и видят тех же арабов. Никаких уже ссор нет, никаких причин для ссоры тоже. Очень жарко. И Мерсо у ручья за скалой замечает араба, который ранил Раймона. И не в силах выносить нестерпимую жару, просто от этого Мерсо делает шаг вперед, достает револьвер и стреляет в араба. Как будто постучавшись в дверь несчастья 4 короткими ударами. Его арестовывают. Начинается 2-я часть романа. И все в этой части тоже оказывается мучительно бессмысленным и несправедливым. И после перерыва в конце концов председатель суда оглашает приговор от имени французского народа. Мерсо отрубит голову публично на площади. И хотя он сначала не может смириться с неизбежностью происходящего, то в конце концов приходит к выводу, что раз уж все равно придется умереть, то не имеет значения, как и когда это будет. Перед казнью к нему в камеру приходит священник, абсолютно напрасно пытается обратить его к Богу, поскольку для Мерсо вечная жизнь не имеет никакого смысла, она будет лишь повторением бессмысленности той жизни, которая существует вокруг. Поэтому на священника он выливает весь накопившийся гнев, поскольку в действительности у Мерсо как бы существует одна беда, столь хорошо знакомая нашим молодым людям. Он очень тонко чувствует правду. И очень мучительно больно ощущает бессмысленность игры. Ну, вот это как бы такое даже не краткое, а суперповерхностное содержание романа. Вот что сказала о жизни Мерсо одна из наших радиослушательниц. Ну вот, подумал я, воскресенье я скоротал, маму уже похоронили, завтра я опять пойду на работу, и, в общем, ничего не изменилось. Добрый вечер. Трудно не откликнуться на замечательную животрепещущую тему, предложенную сегодня. В творчестве Альбера Камю, по-моему, ключевым вопросом является проблема равнодушия и безразличия. И она актуальна, к сожалению, всегда. Философ среди всего многообразия сюжетов оставляет в сознании маленький ключик к ее решению. Поэма «Посторонний» наполнена чувством гнетущей отрешенности, будто между главным героем и реальностью стоит стеклянная стена, через которую он отчетливо видит жизнь, но не может ощутить ни боли, ни ее радости. В нем остается, правда, чувство вины. Возможно, оно и есть тусклый указатель направления к глобальному изменению. Чтобы случился бунт, о котором рассуждает Камю в «Бунтующем человеке», сначала нужно ощущение и осознание абсурдности своего существования. Ведь даже совершая любое преступление, приходится переступать барьер, барьер совести, сочувствия. А чем больше безразличия, тем незаметнее становится этот порог, и тем легче предать самого себя. Читая Камю, встает вопрос, может быть, отсутствие протеста в человеке не против тех же социальных пороков, которые обсуждались в прошлой программе, против той же наркомании, это сгнивающая в душе нереализованная любовь к миру и в какой-то момент становящаяся заведомым отложенным самоубийством. Печально, что часто только смерть или подобные эмоциональные впечатления становятся катализатором чувствительности, способности наблюдать себя со стороны. Также это происходит и с Мерсо, главным героем поэмы. Он же только перед казнью не хочет одиночества и, наверное, начинает чувствовать свою прежнюю ненависть к себе самому, поэтому желает криков ненависти. И также звучит продолжение фразы из рассказа «Между да и нет». Вокруг нее сгущается ночь, и во тьме немота ее полного безысходного уныния. В такие минуты случалось мальчику войти, он едва различит угловатый силуэт, худые костлявые плечи, застынет на месте. Ему страшно. Он уже начинает многое чувствовать. Он только-только начал сознавать, что существует. Что может быть протестом против всего этого? Ну, наверное, простое внимание, конкретное и очень четкое отношение к каждой детали, к каждому оттенку окружающей нас действительности. Он обязательно должен оживать в душе. И, по-моему, из-за этого только возможны такие красивые рассказы Альбера Камю, как «Бракосочетание в Сипасо», где каждый миска горит любовью к жизни. И из этого чувства сопричастности поднимается искусство быть свободным и искусство быть счастливым. Спасибо, Наталья. Он-то и заговорил со мной о женщинах. Сказал, что заключенные больше всего жалуются на это. Я заметил, что испытываю то же самое и считаю такое решение несправедливым. Но для того вас и сажают в тюрьму. То есть как это? Ведь свобода — это женщины, а вас лишают свободы. Вот примерно это устроено так. Я лишь хочу сказать, что проблема Мерсо — это проблема, очень хорошо знакомая любому молодому человеку в этом мире. Дело в том, что Мерсо не хочет врать. И это чувство, как стеклянной стеной, отгораживает его от мира с разных сторон. Вроде бы очень больно для нашего уха звучит вот этот сам факт равнодушного отношения к матери. Однако Мерсо, находясь в суде, тоже пытается быть честным и откровенным, не подозревая, что это тоже, что эти его правдивые показания только еще больше затягивают петлю на его шее. Он, например, честно признается, что когда он хоронил мать, он находился в таком психическом состоянии, цитирую, что плохо понимал, что именно происходит, но точно понимал, что предпочел, чтобы мама была жива. И вдруг выясняется, что эти его чувства опять знакомы каждому. И единственная его беда заключается в том, что он не хотел притворно плакать и биться в истерике. Но суд, который ищет антигероя, врага, из-за которого не может быть современное общество, этого даже не пытается услышать. Он находит то всего лишь подтверждение, в его словах всего лишь подтверждение тому, что он буквально выродок без стыда и совести. Здравствуйте, Елена. Спасибо. Алло. Алло, это, наверное, я Лидия Ивановна. Здравствуйте, Лидия Ивановна. Ну, хорошо. Добрый. Да, добрый вечер. Алло. Лидия Ивановна, не слышу вас. Здравствуйте, вы меня слышите? Да, да, теперь да. Я читала Камю в 50-х годах на французском языке. Называлась эта книга «Ле Трансей». И я ее тогда для себя приводила не как посторонний, а как чужой. Очень точно, на самом деле. Не знаю, это правильно или нет. В общем, это иностранец, Ле Трансей, но я ее переводила как чужой. А сейчас это переводит иногда как инопланетянин. Правильно? Да-да. Значит, как я тогда, в 50-х годах, восприняла эту вещь? Если я ее так хорошо запомнила до сих пор, то, наверное, написана она очень талантливым человеком. Это первое. Второе. Я тогда считала, что герой книги ненормальный. Просто ненормальный. Да, он инопланетянин, он чужой, он посторонний. И потом, когда я читала Маркеса «Сто лет одиночества», и когда я читала Борхеса и Казареса, особенно его модель для сборки, я видела таких же героев, правда, героев из другой страны. А сейчас я чем дальше, тем чаще наблюдаю аналогичных героев в современной литературе. Недавно прочитала книгу одной израильской писательницы, фамилии я не помню, «Мой дорогой муж Михаэль». Это книга, которая получила премии и так далее, международные, местные там свои премии. Она интересная книга, но она показывает женщину, которая, в принципе, вроде бы нормальная, но она ненормальная. Спасибо, Лидия Ивановна. К сожалению, не успеем ничего сказать о Камю, хотя вот что-то очень важное для меня вы и сказали. Мерсо, он иностранец, инопланетянин, чужак, посторонний. Он никогда не умирал. Именно потому, что Камю ставил некоторый диагноз. Диагноз, наверное, не только и не столько самому Мерсо, сколько обществу, в котором жил и вырос сам Альбер Камю. Я же не случайно говорю, что он не случайно, не понаслышке знал, что такое гражданская война. Между прочим, был, книги издавались подпольно в годы войны. Он был активным участником сопротивления. Вообще, Камю познал все то, что познали мы с вами в самых худших сторонах этого мира в 20 веке. Может быть, поэтому, в отличие от очень многих других экзистенциалистов, того же Сартра, его у нас переводили и издавали еще в советское время, начиная с 60-х годов, хотя купить его было практически невозможно. Здравствуйте, Елена. Добрый вечер. Большое спасибо за эту тему. Я Камю читала в юности. И я должна сказать, что думаю, что для того времени, это эпоха социализма такая была, у нас, да, в истории. Да вроде бы. Да, мне показалось, что это безумие, то, о чем он пишет. И мне кажется, что полностью понимать Камю можно только в старости. И благодарить французского писателя за то, что он написал и писал свои романы о том, что происходит в любом обществе. И я должна сказать, что вот такой тончайший психологический какой-то портрет людей, всех, у Камю, ну, вот для меня в юности это было совершенно что-то неперевариваемое даже, так можно сказать. А сейчас я об этом вспоминаю с благодарностью вот за то, что я это прочитала, потому что то, что видишь сегодня, ну, в некоторых слоях общества, то это полное отражение того, что было написано у Камю. И я бы хотела, конечно, чтобы наши молодые люди читали это и пытались увидеть тот ответ, к которому Камю пытается привести героя. И этот ответ герой отвергает. Потому что смысл, конечно, в жизни есть. И вам спасибо за эту тему. Вообще, конечно, история Мерсо – это история Раскольникова. Камю обожал Достоевского, переводил его, страдал им, как писал он сам. Только Раскольникова нового времени, времени смерти богов. Вот что сказал об этом один из наших радиослушателей. Зло, существующее в мире, почти всегда результат невежества – и любая добрая воля может причинить столько же ущерба, что и злая, если только эта добрая воля недостаточно просвещена. Здравствуйте. Вы сегодня объявили тему «Альберт Камю». Надо сказать, что меня эта тема давно привлекает. Я люблю книги Альберта Камю. Более того, они мне кажутся очень современными, потому что в них человек оказывается наедине с самим собой. Он обретает то, что можно назвать подлинностью своего существования. Путь к этой подлинности очень непростой, потому что человек последовательно разрывает связи с миром, а Бога такой человек не знает, потому что это уже век 20-й, и по определению Фридриха Ницше, который очень чувствовал время и человека, Бог давно умер. Поэтому для персонажа Камю не существует вертикали, для него существует только горизонталь отношений. К тому же он хочет остаться честным, и эта честность говорит ему о том, что он никого давно не любит, и что мало кто любит его. Поэтому, если меня не изменяет память, в финале он хотел бы только одного, чтобы действительно осуществилась смертная казнь, ибо он убил человека и по закону заслуживает этой смертной казни, и чтобы собралось как можно больше людей, которые бы его в эту минуту искренне ненавидели. Потому что ненависть к убийце – это искреннее чувство. И тогда все будет правильно. Герой постороннего вызывает, скорее всего, отторжение у большинства людей. Но ему самому в этом мире слишком не хватало любви, любви в себе самом. Потому что мы рискуем утратить любовь в себе самих. И вот именно тогда, когда мы остаемся в полном и абсолютном одиночестве. Поэтому важна, как бы это банально ни звучало, важна любовь. Любовь. Вот искомая для рожденного в мир человека. Never leave me, I walk in the sun. никак не могу сегодня представить певца. Жан Кристоф, знаменитый французский певец, шансонье, страстный поклонник Камю, который говорил, что именно он создал его манеру петь сегодня в наших музыкальных паузах. С самого начала 60-х годов прошлого века мы говорим об Альбере Камю и о повести «Посторонний», и о его главном герое, которого зовут Мерсо. И Мерсо рассказывал о совершенном убийстве на суде так, словно не он сам нажимал на курок, а какая-то неведомая сила, природная сила заставила его. Там есть, наверное, самые потрясающие строки романа об этом. И впечатление такое, что пистолет выстрелил сам. На самом деле есть мучительное ощущение, что так Мерсо преодолевал вот эту стеклянную пленку между собой и искусственным миром, в котором он во время своего исследования не обнаружил абсолютно ничего искреннего. Вот что сказала одна из наших постоянных радиослушательниц. Отдаваться может лишь тот, кто владеет собой. Бывает, что отдаются, чтобы избавиться от собственного ничтожества. Дать можно только то, что имеешь. Стать хозяином самому себе и лишь после этого сдаться. Здравствуйте. Спасибо за Альбера Камю, который, согласно Малой советской энциклопедии 59-го года, выражал колебания буржуазной интеллигенции между революцией и реакцией. И точка. Комментарий излишний. Почему-то выбрала «Постороннего». И повеяло чем-то любимым, ремарковским, хотя Камю совсем другой. Главный герой – натура непримитивная. Живет, будто еще не умер, но не жив. Песчинка в мире себе подобных. Зыбкость мира. Понятие переворачивается, как монета, упавшая на асфальт ребром. Истина вразрез с моралью. Разве не так в жизни? Одного восхождения к вершине достаточно, чтобы наполнить до краев сердца человека, даже если это вершина, приближающаяся смерть. Противится и смиряется. Бунт против всех, кто за другой уже чертой, что-то андреевское, но преподнесенное сдержанно, компактно, и через гнев к очищению от боли и надежды, и к раскрытию себя в равнодушном мире, с которым ощущается единство. Но, наверное, молодежь это лучше понимает. Альбер Камю. Человек, оказавшийся и очень остро почувствовавший неестественность мира. Не было места личности. Потому что, с одной стороны, в коммунизме личность размывалась коллективным, а попытка высказать свое мнение, когда он был в коммунистической партии, закончилась обвинением в троцкизме. И мира вещей, мира капитализма, в котором тоже совершенно не было места для индивидуальности, по той простой причине, что там даже духовное превратилось в массовое поточное производство. Вдруг исчезло место подлинности. Подлинность и искренность стала бессильной. Вокруг человека, желавшего жить, образовалось стекло. Это стекло прорывается то нелепыми губящими жизни и тому, в кого стреляли, и тому, кто стрелял, насилие или наркотики, потому что они тоже мерещатся как способ прорвать это стекло равнодушного мира, в котором мамы и папы увлечены добыванием вещей, а кланы замкнуты, и в них невозможно пробиться. Чувство абсурдности и пустоты. Я не успею сам рассказать, как его можно преодолевать. В качестве альтернативы я хочу поставить знаменитое стихотворение знаменитого писателя. Писатель этот, фамилия его Киплинг, вы его все знаете, был любимым писателем Альбера Камю по его собственному призванию.